Глава 32. Разговор фон Шпинне с Людмилой. Начальник сыскной полиции решил сам навестить дочь недавно умершего купца Пядникова. Формальным поводом, как мы помним, была пропажа сенной девки Палашки, родственники которой якобы подали в сыскную прошение о поиске. На самом деле не было никакого прошения. Да и о родственниках пропавшей девки никто не слышал. Были даже сомнения в том, что они вообще существуют. Но на что только не пойдешь ради торжества истины и справедливости. Встретился Фома Фомич с Пядниковой в доме на улице Красной. Людмила приняла полковника в бывшем кабинете своего отца. Правда, эту комнату с трудом можно было назвать кабинетом. Она походила на место для отдыха. Два больших кожаных дивана с высокими ясеневыми спинками, четыре массивных под стать диваном кресла, шкафы с посудой и напитками, на окнах тяжелые темно-зеленые шторы. Книги? Об этом здесь даже не слышали. Людмила оказалась тоненькой, хрупкой молодой женщиной, совсем не похожей на ширококосного отца. Глядя на такую разницу, у людей всегда возникают сомнения, а точно ли эта особа была дочерью своего отца. То, что выяснил фон Шпинне о Людмиле, можно пересказать в двух словах. Мать умерла во время родов, отец с дочкой не занимался, отдал на воспитание в закрытый пансион, на лето отправлял за границу, только бы под ногами не путалась. Когда дочь выросла и вошла в возраст невесты, забрал из пансиона домой. Как утверждала молва, отношения у Людмилы с Иваном Христофоровичем были натянутыми. Обращалась дочь к отцу только по имени-отчеству, но это и понятно, она его совсем не знала. Пядников никогда не навещал ее в пансионе. Сам Иван Христофорович держался с дочерью холодно. Поговаривали, не мог простить ей смерти жены. С отцом Людмила прожила год или два, и вот его не стало. Это было для нее настоящей трагедией. И не потому, что отец умер. Просто никогда раньше она не сталкивалась с мертвыми, никогда не была на похоронах. Все эти новые хлопоты были для нее крайне неприятными. Скорбела ли она по отцу? Может быть. Но, опять же, по слухам, особой скорби не придавалось. А на восьмой день и вовсе надела белое платье. Ну, хорошо, почти белое. Светло-голубое. Но для траурных дней все равно слишком. Одни это связывали с тем, что ей наплевать на отца и на обычаи, другие в оправдании сказали, она просто не знает, что такое траур и сколько его нужно носить. Когда ей все объяснили, она снова облачилась в черное платье, в котором и встретила начальника сыскной. Фома Фомич вошел в кабинет и остановился у дверей. Окинув быстрым взглядом убранство комнаты, с легким поклоном представился. «Начальник губернской сыскной полиции, полковник фон Шпинне!» «Проходите, господин фон Шпинне, присаживайтесь». Голос у Людмилы оказался чистым и звонким, как у ребенка. Фамилию Фомы Фомича она произнесла без малейшего затруднения. «Извините, что отрываю вас от дел, но служба...» «Она требует, — проговорил начальник сыскной, — ритуальные слова, мол, мы-то сами не виноваты, нам даже совестно вот так вот приходить и что-то спрашивать, но быть неприятным визитером — это судьба каждого полицейского». «Да нет, ничего. Я все понимаю. Присаживайтесь». Людмила указала на обтянутый голубым в тонкую полоску шелком стул. «Итак, о чем вы хотели поговорить со мной?» После того, как начальник сыскной уселся, Пядникова тоже присела на край огромного дивана. Светло-зеленые глаза Людмилы были похожи на чуть вытянутые ядра миндаля. Это добавляло ей не только привлекательности, но и какой-то изысканности. — Да, дело пустяшное! — легко взмахнул рукой фон Шпинне. — Речь пойдет о вашей прислуге. — А какой? — тотчас переспросила Людмила. Эта торопливость не понравилась Фоме Фомичу, он вообще не любил торопык, но и тех, кто слишком долго запрягает, он тоже не жаловал. — О сенной девке Палашке, или, говоря официально, о Прасковье Курносовой, служившей у вас в доме. — Что с ней? — Людмила посмотрела на Фому Фомича с наивной простотой. Начальник сыскной прекрасно знал, что подобную наивность могут изображать и хитрые, расчетливые люди. Он не спешил относить дочь Пядникова к последним, хотя полковника насторожил ее вопрос. Или она действительно не знает о пропаже Курносовой, или знает, но притворяется. Совершила какой-нибудь неблаговидный поступок? Или, не дай бог, преступление? «Нет, нет!» — успокаивающе поднял руки полковника и улыбнулся. «Дело в другом. Понимаете, Прасковья Курносова пропала. А вы разве ничего об этом не знаете?» Взгляд начальника сыскной был еще наивнее, чем у хозяйки. Людмила даже удивилась тому, что у полицейского может быть такой взгляд. Она знала о служителях закона только то, что они грубы, нахальны и от них разит хромовой кожей, дегтярным мылом и еще махоркой. «Пропала?» «Да». «А вы, повторюсь, ничего об этом не слышали?» В голосе Фомы Фомича слышалось удивление и сочувствие. «Слышала что-то». Людмила подняла руку и перебрала пальцами в воздухе, но, признаюсь, не придала этому никакого значения. «У меня сейчас и без того хлопот много», — пожала плечами она. «Но почему никто не сообщил о ее пропаже в полицию?» Начальник сыскной вопросительно выгнул брови. «Я же вам говорю», — Людмила наморщила лобик, — «у меня было много хлопот». «О вас сейчас речь не идет. Почему в полицию не обратился ваш управляющий? Или кто там у вас заведует прислугой?» «Наверное, по той же причине. Не до того было. Его можно понять». «Можно. Однако со дня похорон вашего батюшки прошло уже достаточно времени». «Вы же откуда-то узнали? Значит, кто-то вам это сообщил? Кто-то из...» Она замолчала, подняла глаза к потолку. «Управляющий». «Да в том-то и дело, что никто из ваших нам ничего не сообщал. А пришел я сюда, потому что родственники Курносовой подали на мое имя прошение о розыске, где, и вам будет это интересно узнать, почему-то в ее пропаже обвиняют вас». Фон Шпинн обеими руками указал на Людмилу. «Меня?» Глаза Пядниковой округлились, она прижала ладони к груди. «Позвольте». Ее глаза беспокойно бегали из стороны в сторону, но как я могу быть причастна к ее пропаже? Это какая-то глупость несусветная. «Я вас понимаю. Однако вашу невиновность нельзя объяснить родственникам. Они заладили одно и то же. Виновата и все». «И вы пришли меня арестовать?» — со смехом в голосе спросила Людмила, хотя глаза ее при этом не смеялись. «Нет», — отвел голову назад фон Шпинне, — «я пришел, чтобы расспросить вас, ну и прочих, кто проживает в этом доме. Возможно, кто-то что-то знает. Возможно, она перед тем, как пропасть, что-нибудь кому-нибудь там говорила, делилась планами. Возможно, высказывала какие-то обиды или угрозы. Ведь не могла же она пропасть и ничего никому не сообщить». «Скажу только за себя. Мне она ничего не говорила. Я, если честно, даже лицо ее плохо помню. А беседовать с ней мне и вовсе не приходилось». «А чем она занималась в доме, вы знаете?» «Она следила за порядком в салоне восковых фигур, от которого я, к слову, хочу избавиться». Людмила замолчала. В глазах ее мелькнула догадка. «Может быть, она потому и пропала? Узнала, что в скорости салон будет продан, и у нее не будет занятия? Обиделась и ушла?» «Это похоже на правду», — согласился фон Шпинне и тут же со вздохом добавил. «Но куда она могла пойти?» «Не знаю. Может, к родственникам?» «Да в том-то и дело, что нет ее там. Ведь родные же и забили тревогу. Подняли всех на ноги. Вот нас, полицию. Даже писали губернатору», — вскинул руку фон Шпинне. «Куда же она в таком случае делась?» — поинтересовалась Людмила. «А может, ее похитили?» «Похитили?» Пядникова уставилась на фон Шпинна возмущенно вопросительным взглядом, как бы говорящим, кто и зачем мог похитить сенную девку. «Это оскорбительно. когда похищают прислугу и не трогают хозяйку. У меня просто нет другого объяснения столь загадочной пропажи. Однако, если подумать, оно не лишено смысла. Может, Палашка что-то знала? Или видела? Да что она могла знать? — отмахнулась от такого предположения Людмила. — А вы сами что думаете? Куда подевалась ваша прислуга? — Нет, здесь я вам не помощница. Мне трудно сказать. Могу только предположить. Но поскольку о жизни мало что знаю, все мои предположения будут похожи на те французские романы, которые я читала в пансионе. Однако малое знание жизни не мешает вам утверждать, что прислугу не могли похитить, — кольнул Людмилу взглядом фон Шпинне. Я хоть и небольшой любитель подобного чтения, ну, все, знаете ли, не досуг, но мне кажется, во французских романах очень часто похищают девушек. Ну, там это связано прежде всего с некоторой романтичностью. Девушку похищает возлюбленный или его доверенные друзья, а не злодеи. Мне трудно представить, что у Палашки был какой-то возлюбленный. Почему? Вы полагаете, слуги не способны влюбиться? Со скрытым ехидством в голосе спросил фон Шпинне. Вы думаете, будто я черствая, ничего не чувствующая особа? Но это не так. Я хотела сказать совсем другое. Что? Конечно, Палашка могла влюбиться. Говоря это, Людмила слегка поморщилась. Возможно, в какого-нибудь приказчика из соседней лавки. Каретника или еще кого. А это люди, не способные на похищение. Я, признаться, думала, что это недоразумение в скорости само собой разрешится. А вы надеялись, что Курносова просто отыщется? Да. Но теперь вижу, дело поворачивается совсем другой стороной. Это верно, кивнул фон Шпинне. И мне придется провести расследование. Разве нельзя как-то обойтись без него?